они породнятся снова. Неисповедимы пути. Но это неплохо. Партия для Сандрика хорошая. Хорошо бы хоть что-нибудь услышать. Но они говорят тихо. И тут такие стены, что проникает лишь легкий гул голосов. И уж, конечно, ни одного слова. Она было уже стала засыпать. Завтра спросит Наташку, о чем с сыном говорили. Как вдруг раздался Наташкин вскрик, громкий, отчаянный. «Нет, нет!» Все затихло. А вскоре раздались тихие шаги и скрип двери. Сандрик ушел. С бьющимся у горла сердцем Светлана было собралась идти к дочери и спросить ее, что между ними произошло. Она не помнит, чтобы Наташа жаловалась на Сандрика, как бывало на Гарьку. Никогда они не ссорились. Что такое случилось, что она так завопила «нет»? По поводу Лиски? Наташа не хочет, чтобы он женился? Светлане показалось, что Наташа расстроилась именно после того, как она сказала о Сандрике и Лиске. Но так орать, будто ее режут или насилуют, подсказала услужливое грязненькое воображение, изнанка истинного и чистого. Кто? Сандрик? Свою мать? Что за грязные пошлые мысли приходят в ее старую голову? Озабочена она, что ли, в подсознании? Вроде бы нет. Но так кричат только в одном случае. Именно в этом. Заболело сердце, но Светлана не стала вставать за корвалолом, а хлопнула виски. Плевать. Ей уже казалось, что смерть не страшит, что она принесет долгожданный покой. Сашка уже давным-давно спокоен и ничего не знает о них. А вдруг знает и не может помочь, и мучается еще больше, чем его любимая жена? От этой мысли Светлану пробрала дрожь, и она схватила из косметички таблетку транквилизатора. Не надо думать о Сашке, а то становится уже совсем не вымоготу. Но что это за крик? Наташкин, отчаянный, вырвавшийся явно от муки и ужаса. Ведь она знает, что такой вопль могут услышать все. Может, надо было бежать к ней, спасать ее? Но крик прозвучал и прекратился, и ни шороха, ни звука не донеслось до нее больше. И скоро прошелестели шаги Сандрика. Что-то он ей сказал такое. Но что? Нет, это не Алиске. Наташа не стала бы так орать. Это что-то другое. Светлана ощущала, что это может быть только какое-то из ряда вон события или слова, сообщения. Может, Сандрика сажают в тюрьму? За что? Почему? Он такой... Какой? Спросила Светлана саму себя. Откуда она его знает? Да не знает она его совсем. Только со слов Марьи. И потом он исчезает часто. А куда? Зачем? Не знает, пожалуй, и Марья. А может, догадывается, чувствует и никому не говорит? А вдруг Сандрик — убийца? Тут Светлана совсем запуталась и обругала себя. Начиталась, насмотрелась детективов, и теперь родного внука считает убийцей, наемным киллером. Тут ей пришла в голову еще одна мысль.